Глава 30. Адам. Не успел. Как неудобно-то вышло. Осторожно заглядываю в темный зал мастерской, а вот и записка на прилавке. Я забрала Отиса с собой. Учти, завтра я тебе все выскажу. Тогда засовываю грозное послание в карман, после чего беру ее колпак, вдыхаю аромат духов, которыми тот пропитался. Кейна сногсшибательно пахнет. Аж скулы сводит от ее запаха. Да и не только скулы. Что-то мне подсказывает, под одной крышей нам придется очень и очень нелегко. И да, стоит признать, я ее хочу. Каждая наша ссора словно игра. Может, Кейна и вправду играет со мной, как было совсем недавно, прямо на этом прилавке. В конце концов, я свободный мужчина, она свободная женщина, что нам мешает? Так, куда-то меня не туда понесло в своих хотелках. Сейчас важнее Отис. Он впервые испытал чувство привязанности, и я не имею права все портить. А вот за опоздание придется извиниться. Мэр вызвал к себе за час до конца рабочего дня, а не поехать я не мог. На сей раз в его просторнейшем кабинете собрались лучшие из лучших. Комиссары округов со своими следователями. Арон Гедель с командой и еще несколько криминалистов. Деброк обрадовал нас очередной своей гениальной идеей. Объединиться воедино, создать временный штаб и сообща дать отпор маньяку. А в силу того, что наш мэр в прошлом посол доброй воли, то и представления о работе правоохранительных органов у него весьма поверхностные. В итоге, после общения с Деброком, мы собрали уже свое совещание, где было решено оставить все как есть, разве что согласовали более тесное взаимодействие и немедленный обмен данными по душителю, ну и дали зеленый свет Геделю. Теперь именно он стал главным судмедэкспертом в деле нашего маньяка. И когда Гедель узнал, что жертвой чуть не стала моя знакомая ведьма, то резко возжелал с ней пообщаться. Кстати, Ариша, интересно, с чем я столкнусь, вернувшись домой? Обратный путь занял не так-то и много времени. Что сказать, в 3 ночи машин на дорогах практически нет. А вот дома меня ждал сюрприз, спящая ведьма на диване. «С возвращением, мой комиссар», — пробормотала спросонья, белокурая, бледная и такая странная Риша. «А ты почему здесь?» «Я так умаялась очищать твой огромный дом от грибка, что присела отдохнуть и не заметила, как уснула. Ты уж не сердись». «Я не сержусь. Бросаю куртку на спинку кресла, затем опускаюсь в него сам. Все получилось?» «Да. Грибок повержен. Но ремонт придется делать. В таких условиях нельзя жить, тем более с детьми. А где Отис?» «Остался с Кейной». Чуть ли не мурчит. «Уже доверил ей самое ценное. Тебе она нравится, Адам. Очень нравится». «Кейна будет работать у меня няней». «Ну, себя можешь убеждать в чем угодно, дорогой. А вот меня не надо. Я достаточно видел и смею утверждать, что не пройдет и неделю, как тебе сорвет крышу. Вы, черти, очень несдержанные. Тебе просто не хватит терпения». «Ты это о чем?» «О том, что скоро няня Кейна будет ночевать в твоей постели». «Этого не будет. Я ее нанял для сына, что до меня я умею держать себя в руках». «Тогда найди себе женщину для приятного времяпрепровождения». «Знаешь, это хорошо, что ты здесь. Надо срочно сменить тему разговора. Завтра отвезу тебя в комиссариат». «Прости, но нет». Сразу садится. «Туда я больше не ногой. Да и потом, мне утром кровь из носу нужно быть дома. Сам знаешь, у меня много подопечных, нуждающихся в 6-разовом питании. А в чем, собственно, дело?» «Один мой знакомый хочет пообщаться с тобой. Арон Гедель. Слышал о нем?» На что она мотает головой. «Он наш лучший судмедэксперт. А еще некромант и хочет поговорить с тобой насчет душителя». «Судмедэксперт? Интересно, зачем ему я? Я пока еще жива, и мне вполне хватает общения с тобой». «Он знает различные практики, причем не только в некромантии. Вдруг смог бы восстановить тот момент в лесу. Нам бы это очень помогло». «Ладно, могу и пообщаться, но пусть сам приходит ко мне. В комиссариат я не поеду, как ни проси». «Хорошо, Риш». «Иди спать, Адам. Завтра тебе предстоит нелегкий разговор». И довольно улыбается. «А ты не желаешь занять одну из спален?» «О, нет. Прости, конечно, но твой дом ужасен. Гостиная, пожалуй, единственное безопасное место, где я не рискну заработать астму. И, к слову о заработке, Ты мне должен денег». «Знаю. И правда, пора мне на боковую. Спасибо тебе». «Всегда пожалуйста». Снова укладывается на диване, накрывается пледом. «Приятных снов». «Хорошая она. Хоть и с заскоками. Печально осознавать, что от нее отказалась семья. Но оступилась девчонка, с кем не бывает. Влюбилась, доверилась проходимцу. Ей на тот момент было всего-то 17. И вот уже 5 лет Савьери живет одна на отшибе, никого особо к себе не подпускает, пытается делать вид, что все хорошо. Но что-то мне подсказывает, не все хорошо. Одиночество никому еще на пользу не пошло. Утро началось с борьбы со скверным настроением. Только глаза открыл, как меня опять накрыло. Благо, я быстро взял себя в руки и пресек на корню это эмоциональное безобразие. И вообще, пора вставать, ехать за Отисом, да и Иришу забросить домой. Однако, спустившись вниз, ведьму не нашел, зато нашел послание. В кухне над столом зависло маленькое зеркало. И стоило подойти ближе, как оно вспыхнуло зеленым светом, а спустя мгновение в нем появилось отражение Риши. «Я не стала тебя будить, мой комиссар. Деньги завезешь потом. До скорой встречи». В этом она вся. В мастерскую еду в каком-то странном состоянии. Мне хочется не только Отиса забрать, но и Кейну с дочерью. Хочется войти и сказать: «Вещи в руки и на выход. Она нужна мне здесь. Нужна вся, чтобы ведьма не просто присматривала за сыном, а чтобы... Дьявол. Риша права, меня надолго не хватит. Слишком все очевидно. Хвост реагирует на нее вперед меня самого, ревность бушует адским пламенем. Стоит только представить Кейну рядом с другим. И как тут быть? Как правильно расставить приоритеты?» Вдруг раздается звонок сотового. «Да, вывожу разговор на громкую связь». «Адам, привет. Ты поговорил со своей знакомой?» «Привет, Арон. Говорил. И она наотрез отказалась ехать в комиссариат». «И как быть?» «Очень просто. Берешь свой зад и тащишь к ней домой. Она согласна на разговор, но только на своей территории». «Где живет?» Слышу недовольные нотки в голосе. «Рядом с кладбищем забвения. Не заблудишься». «Понял. Благодарю». Утро сегодня тоже странное. Сизый туман окутал город, блеклый диск солнца едва просматривается в этой дымке, а еще дождем пахнет. Заворачиваю в переулок, и надо же, вижу портальный дом. Ох, и влетит мне сейчас. Но до чего хочется, чтобы влетело? До безумия. И стоило войти в мастерскую, как до ушей тотчас донесся веселый детский щебет. Тогда медленно подхожу к двери в зал. Настя с Отисом сидят за прилавком, хихикают, пьют чай с пирожными, а Кейна с ними рядом что-то усердно записывает в свою книжку. У меня дух перехватил от этой картины. Смотрел бы и смотрел. «О каких там женщинах, — говорила Риша, — ни одна не сравнится с этой рыжей ведьмой. Ни одна. Кейна особенная. С ней тепло, мне так вообще жарко. А еще мой хвост никогда и ни с кем так себя не вел». Но сейчас это нереальное создание будет рвать меня, как тузик грелку. «Привет!» — подаю таки голос.